Глава 22. Королева. Регина. Пока мы ехали во дворец, у меня дрожали руки и ноги. Легко быть смелой перед лицом врага. Трудно, когда бой окончен, и ты понимаешь, что могло произойти, но по счастливой случайности не произошло. На этот раз у случайности было имя. Кейден. Мой враг, которого 20 лет боялась как огня. И который спас Риону жизнь. Смертельное проклятие такого уровня поразило бы сына сразу. Прикрывшему его Кейдену достались лишь отголоски, но их оказалось достаточно, чтобы нанести ощутимый вред. И теперь Кейден полулежал на сиденье кареты, а Рион убирал последствия заклинания. Основной магией Риональда была как раз нейтрализация и защита. С ней не пойдешь в бой, но можно отменить, ослабить чужую магию, и сейчас он по крохам вытягивал из тела Кейдена черные крупицы проклятия. «Все!» — сын откинулся на сиденье. «От проклятия не осталось и следа!» «Благодарю, Ваше Величество!» — склонил голову Кейден. «Но не стоило беспокоиться. У дворца полно целителей, которые могли бы оказать мне помощь. Этих искр мало, чтобы меня убить». «Чем быстрее убрать последствия, тем меньше вреда нанесет проклятие», — тихо ответил Рион. «Советую вам отдохнуть, и к завтрашнему утру об этом досадном недоразумении можно будет забыть». «О котором из? О проклятии или покушении на вашу жизнь?» Кейден скептически изогнул бровь. «Право слово, ни то, ни другое недоразумением не назовешь. А вам бы стоило быть осторожнее, Ваше Величество. Похоже, 5 лет на троне ничему вас не научили». «Кейден!» Попыталась я вмешаться, но Рион перебил меня. «Вы правы. Мне следовало проявить благоразумие. Но невозможно оглядываться на каждом шагу». «Возможно, если хотите выжить. Я тому доказательство. В том краю, где мне довелось жить, малейшая неосторожность приводит к гибели. Впрочем, как я понял, на сегодня дворец не слишком отличается от границы. Я бы посоветовал вам на время отбора отказаться от балов и обширных аудиенций. Народ проживет без вас 2 недели. А если вас не станет, за трон начнется грызня». «Но есть ведь еще вы?» С грустной улыбкой заметил сын. «От меня избавиться будет просто, всего лишь обвините в вашей смерти. Поэтому потрудитесь, чтобы до этого не дошло». Кейден замолчал. Я смотрела на него и понимала, что совсем не знаю человека передо мной. Не знала я его и 20 лет назад. Младший принц казался мне дерзким, самоуверенным. Он больше говорил гадости, чем комплименты, старался укусить побольнее. А Кристар был другим. Умным, добрым, обходительным. Может, дело в том, что Крис был старше и лучше понимал, как стоит себя вести, чтобы завоевать симпатию. Впрочем, завоевывать чьи-либо симпатии Кейден не старался и сейчас. Я украдкой вздохнула. Страх за Риона — это было привычно и понятно. Я с самого рождения боялась за него. Даже раньше, потому что беременность была нелегкой. Если бы не заклинание целителей, неизвестно, был бы у меня сын или нет. В детстве Рион постоянно болел. А когда понял, какой у него будет тип магии, нас с Кристаром ждал настоящий подростковый бунт. Каждый мальчишка мечтает о боевом типе, чтобы сражаться с врагами, защищать близких, на худой конец о светлой или темной магии, но никак не о нейтральной, которая могла только поглощать и защищать. Поэтому в случае нападения действительно сильных магов Рион останется безоружен. Я опустила голову. Нет. Магия Риона излишне слабой не была. У него был мощный фамильяр, дух воды, и сила сына росла с каждым годом. Но сама направленность этой магии угнетала. Ему скоро 21. На этом рост остановится. А вот страх за Кейдена стал для меня неожиданностью. Сказала себе, что просто не желаю изгнаннику смерти и благодарна, что он отразил атаку врагов, спас Риону жизнь. Действительно, так оно и было. Или нет? В голове царила сумятица. Я терла пальцами виски. Рион заметил, потянулся было ко мне магией, но устыдился Кейдена. Не стал нейтрализовать головную боль. Я кивнула. Не стоит. Карета остановилась. Мы немного обогнали участниц отбора. Кейден вышел первым, осмотрелся по сторонам. По нему никак нельзя было сказать, что он подвергся магическому воздействию. Он медленно шел к дворцу. Мы двинулись следом. Рион подал мне руку. Сын казался расстроенным. И я понимала, в чем дело. Сердце замирало от страха. Но на этот раз все закончилось благополучно. А что будет потом? Не стал ли отбор неправильным решением? Стены дворца надежно укрыли нас от посторонних глаз. Мы разошлись по комнатам. Я тут же послала к Кейдену целителя. Пусть убедится, что Рион справился. Сама же переоделась и рухнула в кресло у окна. Служанок и фрейлин выгнала в зашей. Мне надо было подумать. Кто? Кто так желает зла моему ребенку? А может, Кейден подстроил это покушение, чтобы доказать свою невиновность? О чем я вообще думаю? Это начинало напоминать болезнь. Во всем видеть руку Кейдена. Но почему нет? Потому что его самого задело. Но не смертельно же? А должно было смертельно? Нет, я видела то, что видела. Принц спас Риона. И вместо того, чтобы сидеть в полутемной гостиной и смотреть, как на дворец опускается ночь, стоит пойти и узнать, как его здоровье. Узнать лично, а не через служанок. Я поднялась, взглянула в зеркало, поправила волосы. Переодеваться во что-то более подобающее королеве не видела смысла. Выглянула из комнаты, служанка задремала в кресле в ожидании приказов. «Пусть спит». Тихо прошла мимо и свернула в коридор. На пути встретились только патрули стражи. Видимо, Рион увеличил их количество. Они кланялись и замирали, когда я проходила мимо. У двери же Кейдена и вовсе было пусто. «Принц решил отказаться от охраны?» Постучала, дождалась ответа и вошла. Как и думала, отдыхать Кейден не собирался. Он стоял у окна и, как и я, 10 минутами ранее смотрел на город. Повернулся, только услышав мои шаги. «Ваше Величество!» Чуть склонил он голову. «Приятная неожиданность!» «Я всего лишь хотела узнать, как ты себя чувствуешь. Дала понять, что я не с официальным визитом». «Ради этого не стоило бить ноги?» «Ты спас моего сына. Считай, что это визит благодарности». Кейден усмехнулся. Он все-таки казался утомленным. Видимо, отголоски проклятия сделали свое дело. «Что-то я не вижу Гускуса», — отвела взгляд от его лица. «Как и говорил, он наказан. И в ближайшее время появится, только если я этого пожелаю. А я пока что не хочу его видеть. Присаживайся». «Приказать подать вина? Закуски?» «Нет, не стоит». Я села на диван и чинно сложила руки на коленях. Ожидала, что Кейден займет кресло напротив, но он сел рядом. До меня долетел чуть горьковатый аромат его парфюма и отголосок магии. Что такое? «Почему у Риональда такой странный тип магии?» Вдруг спросил Кейден. «Ты сильная магичка. Кристар, как и я, был боевым магом. Почему нейтральная?» «Оказалось, что мы с Крисом несовместимы магически», — ответила я, отводя взгляд. «Поэтому Рион — наш единственный ребенок. Чудо, что он вообще появился на свет. Но, как видишь, его магия от этого пострадала. Он сильный маг, но в своей области. А нейтрализация нужна не так часто». «Почему же? Отменять действия различных заклятий тоже нужно уметь. Я, конечно, ожидал, что он унаследовал силу отца, но тут уж выбирать не приходится, да?» Я задумчиво кивнула. Слова Кейдена на мгновение отвлекли от почудившегося магического шлейфа. Это был щит? Что он хочет скрыть? «Ты точно в порядке?» — обернулась к нему. «Да, в полном. Это было не то заклинание, которым можно меня убить. Неприятно, не более того». Кейден говорил ровно, спокойно. И мне тоже становилось спокойнее, будто кто-то пытался меня отвлечь. «Хватит применять на мне магию!» — воскликнула я. «И не думал?» — усмехнулся Кейден. «Не лги. Что ты пытаешься скрыть? Что пострадал сильнее, чем кажется? Дай я взгляну». «Будете воспитывать сына, ваше величество!» — со смехом отстранился принц. «А меня не стоит». «Я и не думала». Но все-таки зацепило наложенное заклинание. «Иллюзия? Зачем?» Вспомнились бал маскарад и шрам, прикрытый маской. «Кейден не хочет показывать мне истинное лицо?» Закусила губу. «Потребовать снять иллюзию?» «Это было бы низко. Мы не близкие люди, он имеет право делать то, что считает нужным». «О чем задумалась?» Принц сразу заметил, что я притихла. «О твоей иллюзии», — ответила честно. «Странно, что не ощутила заклинание раньше». «Это все проклятие». Кейден отвернулся. «Чары стали слабее, вот ты и заметила. А завтра все вернется на свои места. Не бери в голову». «Не брать?» Я сама не понимала, что со мной происходит. Зачем я здесь, чего добиваюсь? Зачем прихожу к человеку, от которого следовало бы бежать? Приворот? Нет, я бы почувствовала. Да и у меня есть защита. Тогда что меня к нему тянет? «Тебе пора, пока придворные не хватились». Кейден поднялся и снова вернулся к окну. Мне пришлось встать с дивана следом за ним. Видимо, наличие иллюзии никто не собирался объяснять, а я не желала спрашивать. Только вместо того, чтобы идти к двери, шагнула к нему. «Спасибо», — сказала тихо, — «за то, что спас Риона. Сын — все, что у меня есть». «Не стоит. Он мой племянник, я сделал то, что считал нужным», — ответил Кейден. «Но будьте осторожны. Наш враг перешел к решительным действиям, а мне пока не удалось найти ни единой зацепки, кроме того, что использовалась черная магия. Только не уверен, что это нам что-то дает». «Может, все-таки темный орден?» «Слишком очевидно. И просто. Будто преподносят на блюдечке. Нет, я бы не стал ставить только на них. Здесь что-то большее. И злит, что пока враг слишком осторожен. Будто водит нас за нос». Кейден хмурился. Сейчас он не притворялся, я была уверена. И за внешним лоском и показным эгоизмом скрывался человек, которого никак нельзя было в нем угадать. Там, на площади, когда он командовал, будто на поле боя, я увидела совсем другого мужчину и сейчас продолжала видеть его перед собой. «Что?» — не выдержал Кейден моего взгляда. «Ничего», — опустила глаза. Кейден вздохнул, сделал шаг вперед, и я ощутила его дыхание, коснувшееся кожи. «Что я делаю? Что все боги мира я здесь делаю? Схожу с ума, не иначе». Сказала себе, что это благодарность и пережитый испуг. «Да, именно так. Ничего другого и быть не может. Благодарность и испуг. И...» Теплые руки опустились на плечи. Нас разделял всего один шаг. А я не рискнула бы его сделать за все богатства мира. Зато рискнул Кейден, шагнул. Я замерла, чуть подалась вперед. Нежный поцелуй коснулся лба. «Тебе стоит отдохнуть», — с улыбкой отстранился принц. «День был непростой». «Да, ты прав». Я надеялась, что не покраснела. «Доброй ночи, я пойду». Вылетела в коридор и едва не сбила с ног Диану Алейнор. «А это что здесь делает?» Девушка присела в реверансе. «Вы заблудились, юная леди?» — спросила я чуть суровее, чем следовало. «Нет», — ответила девушка смущенно. «Я лишь хотела узнать о здоровье его высочества. Он ведь защитил нас сегодня и был ранен». «Уверяю вас, принц Кейден абсолютно здоров. Берегите репутацию, леди Алейнор, и возвращайтесь-ка в свою комнату», — «Да, Ваше Величество». Диана снова присела в реверансе и поторопилась прочь. А мне не кстати вспомнились слова Кейдена о том, что он еще не женат и с удовольствием присмотрел бы себе невесту среди участниц отбора. Может, он и присмотрел? Только почему эта девочка, Диана Алейнор? Маленькая, как мышка, златовласая, тонкая, как тростинка. Кого-то напоминает. Не меня ли? Лето так 20 назад. Неужели между ними и правда что-то есть? Почувствовала себя глупой. Зачем я вообще сюда пришла? Нет, дело было не в Диане. Наверное, я просто устала от одиночества. И поэтому тянулась к тому, кто мог защитить и поддержать. Только Кейден никогда не перестанет быть собой. И не станет Кристаром, который действительно всегда был для меня высшим существом. Образцом, той самой помощью, которая всегда рядом. Я чувствовала себя рядом с мужем защищенной, а вот рядом с Кейденом нет. Иллюзия, обман зрения, желание снова ощутить себя не королевой огромного Бальвиля, а обычной женщиной. Да, именно так. Вернулась в свои покои и опять прошла мимо спящей служанки. Хватит глупостей и иллюзий. Надо держаться подальше от Кейдена, иначе на этот раз я попаду в его ловушку. А этого допускать нельзя.